Так как учил Ластика маэстро, выходило не больно-то и страшно. В первый день итальянский мальчик учился не бояться высоты. Раз 50 сиганул сверху в растянутую гимнастическую сетку. Это было, пожалуй, даже весело, когда немножко привык. На завтра снова прыгал, но теперь сетка была вдвое меньше. На третий день Дьяволини натянул сетку совсем маленькую, размером аккурат с коробку. Сверху она казалась не больше спичечного коробка, но Ластик ни разу не промахнулся. А если промахнулся, на то вокруг были разложены маты. Во второй половине дня маэстро их убрал, и ничего. На четвертый день Ластик прыгал уже в коробку. Падать на хлопок оказалось куда приятней, чем на сетку. И стой вылетаешь, как мячик, можно об арену удариться, а тут встаешь, как влитой, и почти совсем не больно, только в коленке отдает. Потом тренировки стали ночными. Нужно было прыгать из оркестра в темноте. То есть сначала-то Дьяволини подсвечивал лампы, потом перестал. Но коробка всегда стояла точь-в-точь на одном и том же месте, в 10 шагах от кулис и в 12 от краев арены. На шестой день Ластик уже вышел на атанду, то есть участвовал в представлении. И ничего, прошло как по маслу. Если кто из зрителей пришел не в первый раз, нипочем бы не заметил подмену. Подмалеванный, затянутый в трико, Ластик Пьетро и сам в зеркале с 5 шагов принял бы себя за петуха Пьетро. Выступали и на седьмой день, и на восьмой, и на девятый. По утрам Ластик учился у гимнаста Федора Парменча лампедузо, гуттаперчивости, то есть сгибаться-разгибаться, кувыркаться через голову и ходить на руках. Потом готовился к работе на канате. Ползал по натянутой веревке взад-вперед, цепляясь руками и ногами. Когда приноровился, стал получаться довольно шустро. На атанде главное — трюк с прыжком. Дальше можно было расслабиться. Всю остальную работу выполнял маг. Пьетро был только на подхвате. Плащ принять, полотенце подать, в ладоши хлопнуть, поклониться, сверкнуть хром-кобальтовой улыбкой. Эффектные чудеса сеньора Дьяволини на поверку вышли обычным надувательством, не очень-то и замысловатым. Сидя в аквариуме, маэстро дышал через трубку, которая тянулась от маски, шла под водоотталкивающим трико и выходила концом через перчатку. Когда маг ерзал, устраивался поудобнее. Он открывал в дне аквариума потайной клапан и выпускал дыхательную трубку наружу. При этом нарочно раскачивал аквариум, чтобы вода пролилась через край, тогда не видно, что снизу тоже подтекает. Фокус «В огне не горит» был устроен посложней, но не особенно. В стеклянном кубе с закопченными стенками внутри помещался цилиндр из очень тонкого и совершенно прозрачного огнеупорного стекла. Когда Дьяволини прыгал в куб, он оказывался внутри цилиндра. Служители действительно заливали внутрь куба бензин. Все, кроме одного, который лил в цилиндр подкрашенную воду, следя за тем, чтобы ее уровень совпадал с уровнем горючего. Когда топливо загоралось, снаружи было не видно, что сердцевина куба огнем не охвачена. Ну, а птицей феникс маэстро возносился благодаря прозрачному шнуру, который свисал из-под купола. Первые два вечера, уже зная, как все устроено, наблюдать за фокусами было интересно. Потом надоело. Дни тянулись медленно. За все время Ластик ни разу не был на улице. После истории с петухом маэстро не желал рисковать и держал своего ассистента, можно сказать, под замком. Выходить наружу не велел, да и сторожам приказал, чтоб Пьетро не выпускали. Когда не было тренировок, Ластик без дела слонялся по шатру и бродил меж цирковых вагончиков, окруженных забором. Подружился с клоуном Тимом, человеком добрым и легким, и не сошелся характерами с брюзгливым Томом. Познакомился со Львом Фомой Ильичом и слонихой Люсей. Мыл посуду в буфете, получая в уплату бутылку ситро и пирожное эклер. И все время, с утра до вечера, чем бы ни занимался, думал только об одном — когда же? Когда начнутся события, которые приведут сеньора Дьяволини и Пьетро в дом генерала Н? Кто он такой, этот Н? Где его искать? По часам 21 века миновало каких-нибудь минут 40, а Ластик томился в 1914 году уже 9-й день. Роковое 15 июня неумолимо приближалось, и ничего. Маг держался, как ни в чем не бывало, нетерпения не выказывал. Странный он был человек, непонятный. В цирке к нему относились почтительно. Сеньор Дьяволини считался в труппе первым сюжетом, то есть главной приманкой для публики. он обеспечивал сборы.